Если не считать того раза, когда он лишил невинности жену единокровного брата, Ревен всегда ненавидел башню Альбарда. Она располагалась в самом сердце Луперкалии и представляла собой мрачное сооружение из черного камня и листов меди. Город пребывал в трауре, на каждом окне висели черные флаги и знамена со сплетающимися орлом и нагой. Возможно, покойный отец Ревена и был ублюдком, однако, по крайней мере, таким ублюдком, который заслужил уважение своего народа. Ревен медленно поднимался по лестнице, никуда не торопясь, и смакуя кульминацию своих устремлений. За ним следовали Ликс и его мать, которым также не терпелось окончательно реализовать этот великий момент. В башне было темно. Сакристанцы, приставленные заботиться об Альбарде, утверждали, что его глаза в состоянии выносить лишь самое тусклое освещение. Соглядатая Ревена докладывали ему, что Альбард никогда не отваживался покидать верхние покои башни. Его держало безумие с нечастыми проблесками угасающего рассудка. «Надеюсь, он в здравом уме», — произнесла Ликс. И казалось, что слова сестры жены вышли прямо из мысли Ревена, как это столь часто и бывало. «Если он погружен в безумие, не будет никакой потехи». «Тогда тебе лучше настроиться на разочарование», — сказал Ревен. «Наш брат редко когда вообще знает свое имя». «Он будет в здравом уме», — произнесла его мать, со скрипом поднимающаяся по ступеням с механической неуклюжестью. «Почему ты так в этом уверена?» – спросил Ревен. «Потому что я это видела», – отозвалась мать. И Ревен счел за лучшее не сомневаться в ее словах. Весь Молях хорошо знал, что консорты супруги посвящены во многие тайны. Но лишь рыцарям Луперкалии было известно, что представительницы дома Дивайн в силах видеть события, которым лишь предстоит произойти. Супруги Дивайнов сохраняли эту способность на протяжении тысячелетий, не давая разбавлять гены своего дома кровью низших родов. Ревена удивило, что Ликс не видела того же, что и ее мать. Однако он не разбирался в тонкостях супруг. Сибели Дивайн, его матери и супруги Дракайна, его отца, было уже по меньшей мере 100 лет. Ее муж отвергал косметические омолаживающие процедуры, считая их проявлением тщеславия. Однако Сибела с удовольствием их применяла. Ее кожа была прижата к черепу, словно натянутый пластик, и закреплена путем соединения хирургическими швами с причудливым головным убором, похожим на орудие кошмарных пыток для черепа. За Сибелой следовала пара сгорбленных сервиторов Биологис, связанных с ней множеством шипящих шлангов и питательных трубок. Оба были лишены зрения при помощи яда и оснащены множеством имплантированных контрольных устройств, а также булькающих и посвистывающих цилиндров с питающими гелями, составами против старения и восстанавливающими культурами клеток, изъятых у выращенных в баках новорожденных. Чтобы снять с хрупких костей Сибелы излишнюю нагрузку, с ее скелетом было хирургически соединено затейливое приспособление с суспензорными полями, экзокаркасом и волоконными мышечными пучками. «Лучше бы тебе оказаться правой», – бросила Ликс, разглаживая свое платье с бронзовыми пластинами и поправляя прическу. «В этом не будет смысла, если он не более чем зверь или овощ». Когда-то Ликс была замужем за Альбардом, однако нарушила свои клятвы, не успел он еще надеть на нее обручальное кольцо. Хотя связь Ревена и Ликс устроила их мать, однако Сибела питала к дочери безграничное презрение, которое Ревен мог объяснить только завистью к ее очевидной молодости. «Это не будет бессмысленно», – произнес он, заткнув обеим рот прежде, чем они успели вступить в очередную из своих излишне частых перебранок. Болезненное лицо матери исказило выражение, которое, по ее предположению, означало улыбку. Однако было сложно сказать наверняка. «Прошло столько времени, и мне хочется увидеть выражение его глаз, когда я скажу, что убил его отца. Твоего отца тоже, да и моего», – заметила Ликс. Ревен покинул утробу матери за считанные минуты раньше Ликс, но порой казалось, что это были десятки лет. «Сегодня как раз был такой день». «Я в курсе», — сказал он, остановившись перед верхней площадкой башни. «Я хочу, чтобы с одной стороны он видел женщину, которая заняла место его матери, а с другой — свою бывшую жену. Хочу, чтобы он знал, что все принадлежащее и полагающееся ему теперь мое. Ликс взяла его под руку, и его настроение улучшилось. Еще с того времени, когда они были грудными детьми, она знала его состояние и желания лучше, чем он сам. Для любящего ее народа она сохраняла красоту и форму, благодаря гимнастике и искусным омолаживающим процедурам. Ревену было известно больше. Многие из долгих отлучек его жены в тайные долины Луперкалии проходили в кошмарных хирургических процедурах, которые проводил Шаргали Ши и его ковен андрогенных культистов-змеи. Ревен был свидетелем одной из этих операций, ужасного смешения хирургии, алхимии и плотского ритуала, и дал клятву более этого не повторять. Змей-поклонник утверждал, что управляет Врил-Яал силой змеиных богов, которым поклонялись по всему Молеху в прежнюю эпоху. Ревен не знал, правда это или нет, но результаты говорили сами за себя. Хотя Ликс было около 65, ей легко можно было дать менее половины этого возраста. «Змеиные луны набирают полноту», – произнесла Ликс. «Скоро Шаргали Ши созовет Врил-Яал на собрание». Ревен улыбнулся. Шестидневная вакханалия с пьянящими ядами и гедоническими сплетениями в тайных храмовых пещерах была именно тем, что ему требовалось, чтобы облегчить предстоящее бремя управления планетой. «Да», — отозвался он с ухмылкой предвкушения, и почти что перескочил последние несколько ступеней. В проходном вестибюле верхних покоев царил мрак, и двое стражей рассвета, стоявших на часах у дверей впереди, казались лишь темными силуэтами. Несмотря на скудное освещение, Ревен узнал обоих, солдаты из личной охраны его матери. Он задумался, не делили ли они с ней ложи, и потому как они заметно отводили глаза, счел, что это более чем вероятно. Когда Ревен приблизился, они отступили в сторону. Один отворил перед ним дверь, второй низко поклонился. Ревен важно прошествовал между ними и двинулся по богато убранным передним, медицинским нишам и наблюдательным камерам. Перед входом в личные покои Альбарда их ожидало трое взволнованных сакристанцев. Все они носили красные одеяния, подражая своим хозяевам из механикума. Были утыканы бионикой и смердили потом и смазкой. Не совсем культ механикум, но слишком измененные, чтобы считать их людьми. Если бы они не знали наизусть, как обслуживать рыцарей, Ревен бы еще много лет назад призвал бы к их уничтожению. «Мой господин», — произнес один из сакристанцев. Ревену казалось, что этого звали Онок. «Он знает?» – спросил Ревен. «Нет, мой господин», – ответил Онок. «Ваши указания были совершенно определенны». «Хорошо, ты умный сакристанец, и мне было бы неприятно свежевать тебя заживо». Ревен толкнул дверь, и все трое сакристанцев быстро отодвинулись в сторону. Вырвавшийся изнутри воздух был затхлым и душным. Он смердел мочой, кишечными газами и безумием. Возле тусклого камина, который был целиком голографическим, стоял глубокий диван с прогнувшейся скамеечкой для ног. На диване сидел человек, который выглядел достаточно старым, чтобы быть дедом Ревена. Лишенный доступа к солнечному свету и хирургическим процедурам, омолаживающим его единокровного брата, Альбард Дивайн представлял собой жалкое существо, череп которого был лишен волос и бледен, словно новорожденный червь. До того, как разум Альбарда надломился, его тело было крепким и коренастым, но теперь он стал не более чем иссохшим живым мертвецом, сухой как пергамент плотью, осевший на каркасе из перекошенных костей. Прямо сказать, раньше Альбард обладал жестокой красотой, той холодной грубостью, которой люди ожидают от короля-воина. Этого человека уже давно не было. Из студенистых ран, в которые превратились рубцы ожогов, полученных им при достижении зрелости, на длинную бороду сочился желтоватый гной. Слипшаяся от слизи и остатков пищи борода доходила Альбарду почти до пояса. А уставившийся на огонь единственный глаз был желтым и покрытым млечными катарактами. «Это ты, Онок?» – спросил Альбард, дрожащий пародией на голос. «Должно быть, огонь гаснет, мне холодно». «Он даже не понимает, что это голограмма», – подумалось Ревену. И уверенность матери, будто единокровный брат будет в состоянии относительного просветления, показалась ему безнадежной. «Это я, брат», – произнес Ревен, подходя к дивану. Запах гнили усилился, и он пожалел, что не захватил флакон с корнем цебы, чтобы подносить к носу. «Отец?» «Нет, идиот», – сказал он. «Слушай внимательно. Это я, Ревен». «Ревен?» – переспросил Альбард, беспокойно заерзав на диване. В ответ на его движение внизу что-то зашевелилось. И Ревен увидел толстое змеиное тело Шеши. Последняя оставшаяся нага его отца перемещалась с кожистым поскрипыванием. В клыкастой пасти мелькал раздвоенный язык. Шеше было уже больше 2 столетий, ей оставались считанные годы, она почти ослепла, а длинное чешуйчатое тело уже начинало костенеть. «Да, брат», — произнес Ревен, опускаясь на колено рядом с Альбардом и неохотно кладя тому руку на колено. Ткань покрывала была желтой и покрытой коркой, но Ревен почувствовал под ней хрупкие птичьи кости. Из-под покрывала потянулся омерзительный дымок, и Ревен почувствовал, как у него к горлу подкатывает тошнота. «Я не хочу, чтобы ты тут находился», — сказал Альбард. И Ревен ощутил трепет надежды, что единокровный брат хотя бы приблизительно в здравом уме. «Я велел им тебя не пускать». «Я знаю, но мне есть, что тебе сказать. Я не хочу этого слышать». «Услышишь?» «Нет». «Отец мертв». Альбард, наконец, удосужился посмотреть на него. И Ревен увидел в глянцево-белом, бесполезном глазу собственное отражение. Аугметика давно уже перестала функционировать. «Мертв?» «Да, мертв», — подтвердил Ревен, подаваясь вперед, несмотря на окружающие Альбарда гнилостные миазмы. Единокровный брат моргнул своим единственным глазом и посмотрел ему через плечо, теперь заметив, что в комнате присутствуют и другие. «Кто еще здесь?» — произнес он, и в его голосе послышался внезапный испуг. «Мать! Моя мать!» — ответил Ревен. «И Лекс, помнишь ее?» Голова Альбарда опала на грудь, и Ревен задумался. Не соскользнул ли тот в какую-то вызванную химикатами дрему? Сокрестанцы постоянно держали Альбарда в умеренно успокоенном состоянии, чтобы не дать растерзанным синапсам мозга вызвать резкую аневризму внутри черепа. «Я помню шлюху, которую так звали», — сказал Альбард. И из сухой щелки его рта потек ручеек пожелтевшей слюны. Ревен ухмыльнулся, почувствовав нарастающую ярость Ликс. За куда меньшее люди подвергались многим дням невообразимых страданий. «Да, это она», — произнес Ревен. За это его ожидала расплата, но он все больше и больше наслаждался наказанием сильнее, чем удовольствием. «Ты его убил?» — спросил Альбард, вперев в Ревена взгляд своего влажного глаза. «Ты убил моего отца?» Ревен обернулся через плечо, а Сибелла и Ликс приблизились, чтобы сильнее насладиться унижением Альбарда. Лицо матери было неподвижно, но щеки Ликс покраснели на свету голографического пламени. «Да, убил, и воспоминание об этом все еще вызывает у меня улыбку», — сказал Ревен. «Мне следовало так поступить давным-давно. Старый ублюдок никак не уходил, не передавал мне то, что мое по праву». Альбард испустил хриплый вздох, такой же сухой, как ветры над степью Тасхар. Ревену потребовалась секунда, чтобы распознать в звуке горький смешок. «Твое по праву? Ты помнишь, с кем говоришь? Я перворожденный дома Дивайн». «Ах, ну разумеется», — произнес Ревен, поднимаясь на ноги и вытирая руки шелковым платком, который достал из парчевой куртки. «Да, но не похоже, чтобы наш дом мог возглавлять калека, который не способен даже соединиться со своим рыцарем, не так ли?» Альбард закашлялся в бороду. Сухие отрывистые спазмы извергли наружу еще больше слизи. Когда он поднял взгляд, его глаз был яснее, чем когда-либо за прошлые 10 столетия. «У меня была масса времени для размышлений за эти долгие годы, брат», — произнес Альбард, когда кашель достаточно стих. «Я знаю, что мог бы достаточно оправиться, чтобы покинуть эту башню. Но вы с Ликс позаботились, чтобы этого никогда не случилось, не так ли?» «Мать помогла», — сказал Ревен. «Так каково это, брат? Видеть, как все, что должно было быть твоим, теперь мое? Честно, мне не могло бы быть меньше дела», — ответил Альбард. «Думаешь, спустя столько времени меня заботят, что со мной происходит? Ручные сокрестанцы матери поддерживают меня едва живым. И я знаю, что никогда не выйду из этой башни. Скажи, брат, с какой стати мне еще тревожиться о том, что ты делаешь?» «Значит, мы здесь закончили», — произнес Ревен, силясь не выдать своей злобы. Он явился унизить Альбарда, но жалкий ублюдок оказался слишком опустошенным, чтобы оценить боль. Он развернулся к Сибелле и Ликс. «Бери кровь, которая тебе нужна, но сделай это быстро». «Быстро?» — надулась Ликс. «Быстро», — повторил Ревен. «Лорды-генералы и легионы созвали военный совет, и мое губернаторство не начнется с того, что кто-нибудь усомнится в моей компетентности». Ликс пожала плечами, извлекла из-под многочисленных укромных складок своего платья фиолетовый нож из клыка Наги и встала над иссохшей тенью своего бывшего мужа и единокровного брата. «Шаргалиши нужна кровь перворожденного», — сказала Ликс, опускаясь на одно колено и поднося клинок к краю шеи Альбарда. «Не вся, но много». Альбард плюнул ей в лицо. «Может, это и пройдет быстро», — произнесла она, утираясь. «Но обещаю, что больно».